И, конечно, ему и не грезилось, что эта его повесть, переведенная на все языки, будет завораживать и изумлять и детей, и взрослых даже спустя 6 долгих столетий после того, как он найдет себе успокоение в родной ему венецианской земле. Такова была Венеция, где в 1254 году родился Марко Поло. Таковы были там мужчины и женщины, таковы улицы и дома, дворцы и храмы, таковы обычаи и нравы. Все это вместе взятое формировало податливый юный ум Марко как раз в ту пору, когда он рос и мужал. И когда мессер Никола Поло со своим братом мессером Мафео после долгих странствий в далеких-далеких странах высадился в Венеции, он встретился, наконец, цитата, с сыном 15 лет по имени Марко, конец цитаты, и увидел, что мальчик и добр, и пригож. Глава вторая. Путешествие. Приезд Николы и Мафео в Венецию явился поворотным пунктом во всей жизни Марко. Он с жадностью слушал рассказы отца и дяди о загадочных странах, в которых те побывали, о многих народах, среди которых они жили, об их внешнем виде и одежде, их нравах и обычаях, чем они похожи и чем не похожи на венецианские. Мальчик был боек, сообразителен и ненасытно любознателен. А отцу доставляло большое удовольствие отвечать на его бесконечные вопросы. И в конце концов Марко стало казаться, что он сам побывал в азиатских странах и сам повидал тамошние народы. Он даже начал усваивать кое-какие слова и выражения на татарском, тюркском и иных диковинных языках. На них отец с дядей часто объяснялись. Да и свою венецианскую речь они нередко оснащали чужими словечками. Марко заучил, какие товары покупают и продают различные племена, какие у них в ходу деньги, где какой народ встречается вдоль великих караванных путей, что где едят и пьют, какие обряды совершают с новорожденными, как женятся, как хоронят, во что верят и чему поклоняются. Бессознательно он накапливал практические познания, которые в будущем сослужили ему бесценную службу. Никола и его брат нелегко мирились со сравнительно однообразным существованием Венеции. 15-летние странствования по дальним странам среди неведомых народов сделали их непоседливыми, и прикованность к одному месту, длительный покой, действовали им на нервы. Кроме того, они знали, что им все равно предстоит дорога, что их возвращение на восток зависит лишь от выборов нового папы, которые все откладывались и откладывались. Никола ввел в дом новую жену, и Марко впервые изведал, что такое родители и семья, где он является чем-то большим, нежели двоюродный брат или племянник. По мере того, как проходил месяц за месяцем, мессер Никола и мессер Мафео становились все нетерпеливее. Минуло 2 долгих года, а кандидатур на трон святого Петра все еще не наметили, и было неясно, когда это произойдет. Братья Поло решили больше не ждать. Они опасались, что великий хан уже обеспокоен их отсутствием и будет думать, что они не захотели к нему вернуться. Если они промедлят слишком долго, они упустят величайшую возможность в своей жизни. Судьба настойчиво звала их, и они повиновались ее зову. В один прекрасный день Никола кликнул Марко и сказал ему, что они с братом решили взять его с собой. В глазах отца Марко был уже мужчиной. В 1271 году каждый 17-летний венецианец был вполне взрослым человеком и должен был занять свое место в жизни. Вряд ли стоило оставлять Марко в Венеции, чтобы он поступил здесь в подмастерье или стал канцеляристом в каком-нибудь банкирском доме, когда в далеком Китае его ожидало богатство. Мальчик едва верил своим ушам. Он, Марко Поло, отправляется в путешествие. Нет, не в какую-то обыкновенную поездку к Далматинскому побережью, в Александрию или Константинополь, в Сирию или на Черное море. Уже и этого было бы более чем достаточно, чтобы ему завидовал любой подросток или юноша в Венеции. А ведь он уезжал на другой край света.